Удаление от моря. Ушаков был удален от моря в начале XIX века, в преддверии грозного наполеоновского нашествия. Тогда-то раздался панический и усталый голос: «Хватит тратить средства на морской флот. Россия не морская держава». Словно и не гремели славные победы на морях, словно не бороздили Балтику и Черноморье, Белое и Охотское моря отечественные корабли, словно не трепетал дотоле в Средиземноморье и Атлантике Андреевский флаг. Может быть, проявилась та боязнь морских просторов, сухопутная ограниченность, что всего 120 лет назад являлась образом мысли некоторых правителей Московского царства. Правителей, возможно, да, но не народа, не русских людей, не потомков древних русичей, которые ходили по Днепру, Десне, Днестру на дальние расстояния. Путь из варяг в греки имел на своем протяжении все водные нити – речные, озерные, морские. Новгородцы и киевляне умели управлять кормилом, веслом и парусом. Привычным и понятным было тогда для русского человека море. На юге оно так и называлось «русским», и подчинялась как корабельным дружинам князей Олега и Святослава, так и караванам купеческих судов. А на севере плавали славяне от знаменитого острова Буяна-Рюге в царство далеких салтанов. Древнейшие славянские поселения – очаги морской выучки и мастерства. В вышедшей в конце XIX века в Англии книге морского историка Джена «Русский флот в прошлом, настоящем и будущем» отмечалось: «Русский флот, который считался сравнительно поздним учреждением, основанным Петром Великим, имеет в действительности больше права на древность, чем флот британский. За столетие до того, как Альфред, король англосаксов, царствовавший с 870 по 901 год, построил британские корабли, русские суда сражались в морских боях. И тысячу лет тому назад первейшими моряками своего времени были русские». Жестокая татаро-монгольская ига захлестнула петлю и на морских устремлениях Руси. Однако морское тяготение есть естественное качество всякой великой нации. Не потухает мастерство корабелов на речках. Строятся ладьи, барки, лодки на Волге, Оке, Северной Двине, на Ильмене и Москве-реке. Очаги морского тяготения сохраняют морской статут нации. Один на севере, Белое море, Архангельск, Холмогоры, где независимые и сноровистые поморы делали прочные ходки ладьи и кочи, способные достичь не только обильной тюленями матки новой земли, но и далеких мурманов Норвегии, соревнуясь с ними в мореходном искусстве. Второй очаг был на диком, зловещем для России и Украины юге, ибо там зарождались очередные турецко-крымские набеги на земли, сопровождаемые насилием, убийством, пожарами. Там же, на юге, на Дону и Днепре, выделялись два вольнолюбивых бастиона, с существованием которых мирились в боярской Москве и на гетманской Украине. Донские и запорожские казаки играли роль щита для восточнославянских земель. И еще были они прекрасными мореходами. Казачьи струги и чайки бесшумно скользили по рекам и морю, оказываясь под стенами Синопа, Трапезунда, работорговой Кафы, Варны. Их молниеносные десанты наносили удары по вековечным обидчикам и опять исчезали в пространствах моря. На востоке Московского царства тоже существовал прорыв к одному из южных морей. Русской рекой стала Волга. Карамзин писал об этом периоде XVI века. Кроме славы и блеска, Россия, примкнув свои владения к морю Каспийскому, открыла для себя новые источники богатства и силы. Ее торговое и политическое влияние распространилось. Звук оружия изгнал чужеземцев из Астрахани, но спокойствие и тишина возвратили их. Они приехали из Шимахи, Дербента, Шавкала. Тогда же, в ответ на смертоносный поход хана Девлет-Гирея в 1558 году Иван Грозный направил в Крым отряд двух воевод Вишневского и Адашева по Дону и Днепру. Отряд